130, апрель 8. Когда встанете у стены плача, помните, что радость идет. По закону чередования явлений и смены противоположных после ночи всегда наступает день. Зная это, не стоит отчаиваться слишком, ибо не бывает бесконечных испытаний. Все происходящее в жизни человека проходит и заменяется новым. Чаще следует вспоминать слова Соломона: «Даже и это пройдет».